А я даже не поблагодарил его за все оказанные мне услуги и за то удовольствие, которое доставляло мне его общество, — думал Бувиль. Погруженный в свои мысли, он не заметил, что Гуччо увез с собой ларцы, где находились остатки золота, полученного у Барди, изрядно подтаявшего после дорожных расходов и умасливания кардинала. Так или иначе, банк Толомея сумел получить полагающиеся ему проценты. Однако это обстоятельство не помешало Гуччо, в свою очередь, пожалеть о разлуке с толстяком Бувиллем, ибо у прирожденных дельцов корысть отнюдь не мешает проявлению чувствительности. Шествуя по покоям дворца, Бувиль невольно отмечал про себя происшедшие за время его отсутствия перемены и сердито хмурился. Слуги, с которыми он сталкивался, казалось, успели забыть былую выправку и исполнительность, каких неукоснительно требовал от них в свое время Бувиль, первый камергер покойного государя. Их жесты утратили почтительность и церемонность, свидетельствующие о том, что уже одна принадлежность ко двору для них — великая честь. На каждом шагу давала себя знать нерадивость. Но когда бывший первый камергер Филиппа очутился перед Людовиком X, критический дух разом покинул его. Он стоял перед своим владыкой и думал лишь о том, как бы поклониться пониже. — Ну, Бувиль, — начал сварливый, небрежно обняв толстяка, что окончательно довершило его смятение, — как вы нашли ее величество? Очень уж грозна, государь. Я все время трясся от страха. Но для своих лет удивительно умна. А внешность, лицо? Еще очень величественно, государь. Хотя ни одного зуба во рту нет. Лицо сварливого выразило ужас. Но Карл Валуа, стоявший рядом с племянником, вдруг громко расхохотался. — Да нет же, Бувиль! — воскликнул он. — Король интересуется не королевой Марией, а принцессой Клеменцией. — Ох, простите, государь! — пробормотал краснея Бувиль. — Принцесса Клеменция? Сейчас я вам ее покажу. — Как, значит, вы ее привезли? — Нет, государь, зато привез ее изображение. Бувиль велел принести портрет кисти Одеризи и водрузил его на поставец. Раскрыли обе створки, защищавшие картину, зажгли свечи. Людовик приблизился к портрету медленным, осторожным шагом, как бы боясь, что он взорвется. Но вдруг лицо его осветилось улыбкой, и он со счастливым видом оглянулся на дядю. «Если бы вы только знали, государь, до чего же прекрасная у них страна!» — произнес Бувиль, разглядывая пейзаж Неаполя, столь знакомый ему пейзаж, написанный на внутренней стороне обеих створок. «Ну как, племянник, обманул я вас или нет?» — воскликнул Валуа. «Приглядитесь к цвету ее лица. А волосы, волосы! Чистый мед, а благородство осанки, а шея, племянник, шея! Какой женственный поворот головы!» Карл Валуа выхваливал свою племянницу, как барышник выхваливает на ярмарке назначенный к продаже скот. «Осмелюсь со своей стороны добавить, что принцесса Клеменция еще авантажнее в натуре, чем на портрете», — сказал Бувиль. Людовик молчал. Казалось, он забыл о присутствии дяди и толстяка-камергера. Вытянув шею, ссутули плечи, он стоял, как будто был наедине с портретом. Во взоре Клеменции он обнаружил что-то общее с Аделиной, ту же покорную мечтательность и умиротворяющую доброту. Даже улыбка, даже краски лица были почти те же. Аделина, но рожденная от королей, для того, чтобы стать королевой. На минуту Людовик попытался сопоставить изображенное на портрете лицо с лицом Маргариты —